Дон Пендлтон. Поцелуй смерти. Пролог. 5 трупов лежали на асфальте примерно в 20 метрах от парадного входа в здание фирмы Triangle Industrial Finance. Полицейские, прибывшие на 3 патрульных машинах спустя несколько минут после побоища, тщетно пытались разогнать толпу любопытных зевак. На углу улицы старик из журнального киоска, все еще находившийся под впечатлением случившегося, давал показания Аллу Уоттерби, детективу из центрального комиссариата Питтсфилда. Эти 5 вышли из офиса. Рабочий день уже подходил к концу. 2 вроде бы о чем-то спорили. 1 держал в руке небольшой кейс. Все они подошли к машине, припаркованной у самого офиса. Потом один из парней повернулся и направился к моему киоску. Вдруг он, резко остановившись, посмотрел на меня. Он был очень близко, и я увидел его широко раскрытые глаза. Казалось, будто он о чем-то странно удивлен. А потом у него из шеи хлынул фонтан крови. Это произошло еще до того, как я услышал первый выстрел. Стреляли откуда-то сверху, из того дома напротив. Громыхнуло так, что отозвалось эхо. Похоже, с таким калибром неплохо охотиться на слонов или носорогов. Все произошло очень быстро. Те парни застыли, словно пораженные громом, и не могли оторвать взгляд от своего приятеля, падавшего на асфальт. Один поднял руки, и как раз в этот момент у него разорвалась голова. Черт побери, куски полетели во все стороны. Вот глядите, повсюду мозги разбрызганы. Тут-то и остальные ребята зашевелились. Один рванул к машине, 2 других побежали в сторону офиса. И тогда загрохотало так, словно петарды рвались на карнавале. Бум, бум, бум. Всего бабахнуло 5 раз. Я помню точно было 5 выстрелов с почти одинаковым, очень коротким интервалом. Бум, бум, бум, бум, бум. И в результате 5 трупов. Жуть. Страшная смерть. Причем всех прикончили выстрелами в голову. 10 минутами позже детектив Уоттерби сообщал репортеру уголовной хроники. Это обычные сведения счетов противоборствующих банд гангстеров. Мы уже давно знаем, что Triangle Industrial Finance тесно связана с мафией, но у нас не было достаточного количества непровержимых фактов, чтобы предпринять какие-либо меры. Поскольку все произошло между ними, я хочу сказать, что здесь нет невинных жертв. Пусть они перестреляют друг друга хоть до последнего. Я лично жаловаться не собираюсь. Да, речь идет о чистке. Возможно, пахнет гангстерской войной. Полицейский ошибался. Действительно началась война. Одного человека с целой преступной организацией, мафией. Человека этого звали Мак Болан. У него имелось предостаточно оснований ненавидеть мафию. Собственно, как и средств, чтобы утолить свою ненависть. Старший сержант Болан не являлся, однако, прирожденным убийцей, как думали о нем его командиры и некоторые однополчане. Не был он и машиной смерти, как называли его партнеры из отделения снайперов. И уж никак не хладнокровным палачом, как описал его один репортер из левой газеты. Просто Мак умел держать себя в руках. И в нем удачно воплотились те качества, которые описали психиатры, отбиравшие кандидатов в снайперы. Хороший снайпер должен убивать без эмоций. Методично и обезличенно. Последнее особенно важно, так как трудно различить цвет глаз жертвы через линзы оптического прицела, когда ее лицо искажает страх и ужас смерти. Любой хороший солдат может выполнить такое задание 1 раз. На 2-й или 3-й его уже начинают преследовать кошмары, что неминуемо отражается на психике. Этим и отличается хороший солдат от снайпера. Мак Болан, по всей вероятности, принадлежал ко 2-й категории. Великолепный оружейник, он одинаково эффективно владел всеми видами стрелкового оружия. Его официальный отчет по вьетнамской кампании выглядел очень внушительно. 32 высших офицера северо-вьетнамской армии, в том числе генерал Нго Ан, 46 веконговских лидеров и 17 старост деревень, поддерживавших веконговцев. Мак Болан в своем деле был профессионалом. В 30-летнем возрасте он уже имел 12-летний стаж службы и заканчивал свою вторую кампанию во Вьетнаме. Обзавестись семьей не хватало времени. И мать, американка польского происхождения, регулярно по вторникам и пятницам писала ему и дважды в месяц отправляла посылки с польскими сосисками, пирожными и всякой прочей сдобой. Ее письма всегда излучали тепло и давали надежду. Часто мать вкладывала в конверты фотографии 17-летней Кинди, очаровательной сестрички Мака, и Джонни, его младшего брата, которому только что исполнилось 14. Сэм Болан, отец семейства, работал на сталелитейном заводе 16 лет. И Мак всегда думал, что отец так же надежен и крепок, как та сталь, которую он варил всю жизнь. К концу весны, почти перед самым отпуском, Мак получил от мисс Болан письмо. «Теперь, когда кризис уже позади, я должна сообщить тебе, сынок, что отец серьезно болен. В январе он перенес сердечный приступ, и врач запретил ему работать. Мы прислушались к совету врача и кое-как выкрутились с помощью страховки. Теперь отцу лучше, и он снова пошел на работу. Конечно, у нас накопились кое-какие долги, но мы смотрим на жизнь оптимистично. Кинди решила годик поработать перед поступлением в университет. И это очень взволновало отца. Он все еще не может простить себе, что так и не обеспечил твою учебу в университете. Но теперь все идет хорошо. Тебе не о чем беспокоиться. И еще, прошу тебя, сынок, не посылай нам денег. Отец этого не переживет». 12 августа того же года сержанта Болана вызвали к капеллану. И тот сообщил Маку о смерти отца, матери и сестры. Вышел только малыш Джонни, хотя находился пока в очень тяжелом состоянии. Капеллан добавил, что теперь его жизнь уже вне опасности. Из рассказа священника Мак понял только то, что старый Болан словно взбесился и в припадке ярости, без всяких видимых причин, застрелил жену, дочь и тяжело ранил сына, а потом пустил себе пулю в лоб. Тут же, оформив бессрочный отпуск, Мак прибыл в Штаты и бросился в госпиталь, где боролся со смертью его младший брат. И только спустя еще 48 долгих часов наконец миновал кризис, и Джонни смог поведать брату об истинных причинах трагедии. Облизывая сохнущие губы, Джонни медленно и очень тихо рассказал. Папа болел и какое-то время не работал. У него были долги, из-за которых он расстраивался, но больше всего его беспокоил контракт о займе, подписанный им годом раньше. Потом папа снова пошел на работу, но уже не на ту, что раньше. Здоровье не позволяло. Получать он стал меньше, и это его очень волновало. Из-за долгов. А тут еще к нему на работу заявились эти типы, те, кому он был должен. Я слышал однажды, как он говорил маме, что эти кровопийцы не оставляют ему денег даже на то, чтобы прокормить семью. Он говорил еще, что когда-нибудь пошлет их к чертовой матери. А потом он пришел домой с вывихнутой рукой. Это сделали те подонки. Мама страшно переживала. Она боялась, как бы с отцом не случилось удара. Она хотела вызвать полицию, но папа запретил ей. Он говорил, что это аукнется тогда на детях. Я как-то подслушал разговор Кинди с мамой, и они тоже говорили об этом. Потом несколько недель все было спокойно. Папа сказал маме, что типы оставили его в покое. Но у него нет никакого желания пойти к ним осведомиться о причине такого безразличия к нему. Я-то знал, почему. Кинди ходила к тем типам, которым папа задолжал, и просила, чтобы они не трогали отца. Они согласились, но с условием. Сначала она должна была отдавать им свой еженедельный заработок — $35. Потом я узнал, что они еще заставляли ее делать мак. Она работала на них. Она ходила на панель. Правда. Я однажды пошел за ней, чтобы убедиться в этом. Мне казалось, что ее постоянно что-то мучает. Я не думал шпионить за ней. Я только хотел понять, что случилось и отчего она так изменилась. В общем, я все узнал. Я следил за ней до самого мотеля и видел, как затем туда направился какой-то тип. Когда он ушел, я решил взломать дверь, но она не была даже закрыта на ключ. Кинди голая сидела на постели и ревела. Она чуть не умерла от стыда, когда увидела меня, но потом пришла в себя и объяснила, что должна как можно быстрее вернуть деньги, иначе бандиты снова изобьют папу. Еще Кинди сказала, что ей дали только месяц, чтобы найти $500, и намекнули, как их можно заработать. Они все организовали и подослали к ней одного гада, какого-то Лео, чтобы он поговорил с ней.